Первые в ряду с одной стороны стояли князь Валентин и уже известный секретарю гусарский полковник, тот самый, что помогал устраивать похорон двух нищих, а по правую княгиня Наталья Андреевна и сенатский прокурор. Волосы Натальи Андреевны были гладко прибраны, глаза печальны и сосредоточены. Секретарь никак не мог отвести взгляд от этого прекрасного женского лица. — Значит, рецепта вечной молодости у нас нет, как и не было? — с легким раздражением сказал прокурор. Он был старшим в собрании. — Пока нет, — возразил председательствующий Бурса. Должен сообщить, что след академика Ломохрустова теряется в Новгородской губернии. И мною туда был отправлен специальный человек. Накануне собрания я получил от него письмо. «По-моему, шпиона все же не следовало посылать», — сказала Наталья Андреевна. «По крайней мере, этот вопрос нужно было поставить на голосование». Эфес меча опять ударил по столу, подводя черту. «У брата Валентина сегодня вопрос», — сказал Бурса. «Мы тебя слушаем, брат». Все головы повернулись в сторону князя Валентина. Только несчастный секретарь продолжал смотреть на Наталью Андреевну. Он ничего не мог с собой поделать. Он увидел, как при первых же словах князя щеки Натальи Андреевны слегка побагровели, и на тонком горле, в черном бархатном воротнике, нервозно запрыгала жилка. «Многие наши расчеты не оправдываются», — очень-очень тихим голосом сказал князь. «Часто, бывая при дворе, я обратил внимание на несколько странное поведение некоторых придворных особ. Создается такое впечатление, что кто-то дергает наш двор за ниточки. И это уже не обусловлено обыкновенной сетью интриг или выгод. Пятиугольник и в моем лице уже не может управлять многими событиями и решениями, еще так недавно полностью нам подвластными». «И в чем же вы видите ошибку?» Воспользовавшись паузой, подал голос сенатский прокурор. «В женщинах», — отозвался князь, — «я предлагаю снова поставить на общее голосование вопрос о присутствии женщин в верхнем списке нашего общества». Наталья Андреевна улыбалась, но улыбку княгини видел только один секретарь. Затеяв расследование на свой страх и опасаясь вызвать гнев столичного прокурора, ротмистр Дуев действовал крайне осторожно. Для поисков клейменного мужика, по всей вероятности отравившего молодых супругов кмаке Медведева, не было особых препятствий. Удуев действительно негласно работал в тайной экспедиции и поэтому имел доступ к ее казенным бумагам. Через руки ротмистра за одну только неделю прошло 6 подходящих дел. Все 6 дел он приписал человеку с определенной наружностью и при этом проявил немало усердия, так что теперь чуть не каждый жандарм в городе знал обличье клейменного, вероятно, беглого английского каторжника, и обязан был его сдержать. Михаила Валентиновича никак не заботилось, что в излишнем служебном рвении нижние чины будут срывать на морозе шапки с невинных людей. Много сильнее беспокоило Удуева то, что удалось узнать о предполагаемом владельце книги, листок из которой был вынут из кармана убитой женщины. Все это были только слухи, но слухи упорные. Младший сводный брат Константина Эммануиловича, Иван Кузьмич Бурса, новгородский помещик, несколько лет назад сделался объектом самых грязных сплетен, может быть, не имеющих под собою никакого основания. Один анекдот показался Удуеву показательным, и ротмистр решил проверить его на подлинность. Рассказывали, что, как-то пригласив к себе в усадьбу юную графиню Н, гостившую в одном из соседних поместий, Иван Бурса заставил своего крепостного художника писать ее портрет сперва открыто, как бы в подарок, а потом стоя на коленях и глядя ночью в замочную скважину. После отъезда графини портрет был преображен в большое полотно. Сюжет полотна традиционный — «Санна и старцы». Причем для создания облика одного из старцев позировал сам Иван Бурса. С непристойной картины была сделана небольшая копия, и копию эту Иван Кузьмич отправил в подарок графине. Одни утверждали, что негодяй таким образом хотел получить большую сумму денег, другие возражали, что он и без того, мол, несметно богат, а от графини за свое молчание требовал интимных уступок. Так или иначе, никто не смел утверждать, что своими глазами видел Санну и старцев. Вероятные копии и сам холст по взаимной договоренности были уничтожены. Если предположить, что грязный анекдотец этот близок к истине, — размышлял Удуев, — то как же поведет себя подобный мерзавец, попади ему в руки молодые супруги, Марья и Иван? Конечно, я не могу точно знать, что они попали к нему, но известно, оба они были кому-то перепроданы. Запросы я послать не могу. Значит, хорошо бы самому поехать и проверить, но не теперь. Теперь лучше каторжного в шапке искать. Если Бурсов все-таки купил супругов Турсовых и издевался над ними, а они бежали, то присутствует явный мотив для убийства. Дойди они до царя, щелобитный, не сдобровать бы Ивану Кузьмичу, государь нынешний подобных выходок не терпит».